Глава 29. Миссия для новичка. Юйджун и скелетон с грузом оружия, которое им помогла нести женщина-полицейский Сужу Сюэ, быстро добежали до автобуса. Все трое. «Как много оружия!» — удивилась Лувэнь, увидев большие сумки. Достав из одной пистолет Т-54, она стала его разглядывать. Ван Шуан тоже с воодушевлением глядел на эти сокровища. Старый миропорядок рухнул, и до того, как возникнет новый, миром будет править те, у кого в руках достаточно таких штуковин. Чен Яо и Цзи Цун У сидели в стороне, но и у них глаза загорелись, видя содержимое сумок. «Патроны?» – спросил Чиан, рассматривая пистолет-пулемет Т-79. «Я вынес столько, сколько смог. Следите за ней и не давайте ей оружие в руки», – указал он на женщину полицейского. «Я пойду за боеприпасами». Он выбежал из автобуса и ринулся обратно в участок. Там он вскоре обнаружил помещение для хранения боеприпасов. Скелет топором сломал замок. Из комнаты вышел мужчина-зомби в полицейской форме и потянулся к Юэ. Юэ быстрым движением обезглавил его. В него влетел белый шар, и он услышал приятный голос. «Вы перешли на 10 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». «Один пункт выносливость и один в ловкость», — распорядился он, помня о своем решении делать упор на скорость. «Поздравляем! Вы достигли 10 уровня и получаете 1 очко навыка. Пожалуйста, выберите способность, которую хотите улучшить, или же можете сохранить это 1 очко». «Очко навыка?» Глаза Юэ загорелись, и он сделал выбор. «Немедленно улучшить навык «Призыв специального скелета». Тут же в глубине сознания Юэ образовалась вспышка, которая окутала руну «Призыв специального скелета», изменяя и трансформируя ее. После окончания трансформации и формирования новой руны, из точки над переносицей Юэ ударил черный цвет в направлении скелета. Этот цвет окружил скелета и принялся восстанавливать и преобразовывать его кости. Теперь кости скелета не были абсолютно белыми, они стали отдавать некой синевой. «Ваш специальный скелет эволюционировал и приобрел новый навык. Пожалуйста, выберите получаемый навык. Усиление кости. Способность наделяет кости скелета стальной прочностью. Защитный навык. Костяная манипуляция. Способность позволяет скелету манипулировать костями, так что все его атаки станут непредсказуемыми. Атакующий навык. Получить навык «Усиление кости». Подумав немного, сделал выбор Юэ. Команде Юэ не хватает сильного защитника. К тому же кости скелета не были прочными. Если его окружат зомби, то они просто повыбивают или вырывают ему все кости. После сделанного Юэ выбора, внутри черного света, все еще окружающего скелета, засветились таинственные руны. Эти руны впитывались в кости, добавляя металлический блеск. После того, как черный свет спал, перед ним пристал обновленный эволюционировавший скелет с бело-голубыми костями, отдающими металлическим блеском. «Специальный скелет. Скелетон. Уровень 9. Сила – 23. Ловкость – 23. Живучесть – 23. Выносливость – 16 из 23. Дух – 23 из 23. Стойкость – 35. Навык – костяное преобразование. Навык – усиление кости». Ознакомившись с этим статусом, Юэ заметил, что эволюционировавший скелет получил не только новый навык, но и бонус в 5 пунктов ко всем характеристикам. Теперь он уже более чем в 2 раза сильнее обычного человека. После улучшения навыка «Призыв специального скелета», вещающий голос зазвучал вновь. «Вы достигли 10 уровня, и теперь вам доступна миссия для начинающих. Миссия – найти деревню новичков. Описание. Мир изменился. Для лучшего вашего развития система богов и демонов в каждом городе установила деревню новичков. В этой деревне установлена безопасная зона. В ней нет зараженных или мутировавших монстров. Также в ней можно сменить свой класс. После смены класса вы сможете получить новые навыки и способности. Если вы первым посетите деревню новичков, то получите щедрое вознаграждение». Такая информация поступила прямо в сознание Юйджуна. «Деревня новичков? Кажется, мне нужно пересмотреть свои планы», — задумался он. Первоначально он готовился к немедленной отправке в Лонгхай. Найденное сегодня огнестрельное оружие в качестве одного из этапов подготовки. Но теперь эта объявленная миссия для начинающих заставила его передумать. Только наиболее адаптировавшийся к изменяющемуся миру человек получит наибольшую выгоду и способности. Все, чего хочет Юэ, это наладить свою жизнь в новом мире. А для этого нужно не отвергать мир, а идти навстречу ему. Юй посмотрел на труп зомби, вспоминая, зачем он тут. Вспомнив, он надел резиновые перчатки, обыскал тело и нашел связку ключей. Подобрав их, он стал открывать сейф, в котором хранились патроны и другие боеприпасы. Открыв, он увидел аккуратно сложенные ящики с патронами. «Ну, наконец-то!» Он с удовлетворением посмотрел на ящики. С таким запасом патронов, шансы на выживание его группы сильно возрастают. Ему и скелету пришлось сделать несколько заходов, чтобы перенести все эти ящики в автобус. Чиян и Юэ Джун взяли по пистолету-пулемету тип 79 и множество патронов к ним. И обвязав патронташи на теле, стали похожими на киношных боевиков. Чен Яо, Цзи Цин У и Лу Вэнь получили для самообороны по пистолету тип 54. Ван Шуан получил такой же пистолет и дополнительную обойму к нему. «Пожалуйста, верните мне мое оружие. Я полицейский, я не причиню вам вреда». Су Жу Сюэ, женщина-полицейский, посмотрела на них. Без оружия она не чувствовала себя в безопасности. «Братец Юэ, дай ей оружие». Лу Вэнь схватила и подергала его за руку, словно ребенок. «Старшая сестрица Жу Сюэ, неплохая. Без пистолета что она будет делать, если столкнется с зомби?» «Офицер полиции Су Жу Сюэ, я могу вернуть вам ваше оружие, но я предупреждаю сразу. Если вы еще раз поднимете его против нас, то я буду беспощадным к вам». Серьезно сказал ей Юэ, глядя ей в глаза. «До тех пор, пока вы не нарушаете закон, я никогда не подниму на вас оружие». Не менее серьезно ответила она. Покачав головой, Юэ передал ей один из пистолетов. В прошлом она была хорошим полицейским. Но в эти последние дни без серьезной силы и защиты выжить невозможно. «Куда мы едем дальше?» Спросила Чен Яо, глядя на Юэ. «Возвращаемся в наш университет. Я обещал девушкам в общежитии, что если будет возможность, то приду и спасу их», – ответил он. «Как скажешь». Чин Яо развернула автобус и повела его в сторону университета. По дороге он снова и снова сбивал множество зомби. Из-за этих столкновений автобус во многих местах уже скрипел и дребезжал. «Это не есть хорошо. Кажется, мы должны заняться поиском нового транспорта», – нахмурился Юэ, услышав все эти шумы и дребезжания. «Действительно. Если продолжить использовать автобус как таран, в ближайшее время он непременно сломается. В конце концов, автобус не танк. Китайские автобусы не так прочны, как американские».